И ее нисколько не подгонял тот последний страшный сон, в котором Джоффри увлекся какой-то другой девушкой, нисколько. Она шла за пределы главной башни, шагая вниз по открытой лестнице внешнего двора, когда заметила принца. Юноша сидел верхом на своем страшном коне, имея несколько раздраженный вид и глядя на Мерцеллу, что стояла перед воротами, с вызовом скрестив руки на груди. Принц Таммин стоял возле нее, наблюдая за ней со смесью восхищения и тревоги. Старший принц ежедневно выезжал за пределы замка, проводя большую часть утра наедине в волчьем лесу, в компании одного лишь коня. Он такой независимый, удивилась она, глядя на Джоффри и на его вооружение. Другие благородные лорды преимущественно одевались в комфортные наряды из дорогой ткани и меха во время пребывания в Винтерфилле, и Джоффри еще ни разу не предал ни свой привычный кожаный доспех, ни своего меча, ни булавы. Ей необходимо найти способ сблизиться с ним, даже несмотря на то, что девушка не имела авантюрной жилки, такой, как Варья. Мимолетная мысль, что принц может иметь какой-то интерес к Арье, привела к спазму в горле. Она покачала головой, возвращая внимание к внешнему двору. «Мерцелла, я не имею на это времени», — начал принц Джоффри со вздохом. «Глупости. Ты имеешь достаточно времени на блуждание между деревьями, и отец остается здесь еще на целую неделю», — возразила принцесса. «Мерцелла», — сказал Джоффри с голосом, полным скрытого страдания, с оттенком грусти. «Все время такой печальный и усталый», — подумала Санса, наблюдая за ними с лестницы и напряженно ища лучший повод для начала разговора. «Пожалуйста, Джоффри», — начала умолять Мерцелла, держа скрещенные руки на груди. «Ах, ладно», — ответил принц, качая головой, и Санса впервые услышала от него хоть какой-то намек на радость. «Давай, лунный свет, потанцуй перед леди», — обратился он к коню и сделал какое-то движение коленями. Огромный черный боевой конь как-то странно, как будто удовлетворенно заржал, прежде чем начать танцевать. Удивленная улыбка Сансы выросла еще больше, пока она наблюдала танец черного коня, что начал двигаться вправо и влево, не отрывая головы от Мерцеллы, поднимая и опуская копыта в несколько преувеличенном манере, имитируя легкий галоп, словно конь мчался на гладком скользком льду, а не по привычной брусчатке. Джоффри слегка засмеялся и начал петь какую-то песню, отчего лунный свет закрутился кругами, вращаясь словно колесо, сбоку на бок, из стороны в сторону. «А ну посмотри на моего коня, какой он замечательный», — пропел он гнусавым голосом, таким, как показалось Сансе, каким должен был бы петь пьяный моряк. Лунный свет удвоил темп танца, быстрее ударяя копытами по мостовой, чем ускорил ритм песенки. «Сбоку на бок, из стороны в сторону, для чего иметь медведя, когда есть такой конь?» Джоффри напевал, а конь фыркал и крутил головой по кругу, так, словно пытался уклониться от надоедливой мухи, и в конце внезапно ступил на шаг вперед, цокая копытами, и небрежно поцеловал лоб Мерцеллы. Джоффри чистосердечно расхохотался с глуповатого выражения лица сестры, которая вскоре поддержала его собственным смехом, а Таммин сумасбродно хлопал в ладони с широко раскрытыми глазами. Лунный свет одобрительно фыркнул и отошел назад, до сих пор прыгая на месте, пока Джоффри и дальше хохотал. Конь повернул в сторону, и принц автоматически остановил его, когда он заметил ее присутствие, дважды моргнув. «Леди Санса», — удивленно выпалил он. «Принц Джофф», — ответила Санса, когда конь поцеловал ее в лоб, параллельно задев глаза, нос и губы. «Эй, лунный свет!» — взорвался юноша, дергая поводья. «Леди Санса, мне так жа!» — он запнулся, глядя, как она моргает. Ужас превратился в стремительный, неожиданный смех, когда она взглянула на коня. Конь выглядел очевидно довольным. Ее достоинство вновь было разрушено в присутствии принца, и единственной возможной реакцией на это оставалось посмеяться с этого перед лицом неудачи, раздражающе самодовольным лицом неудачи. «Мне жаль насчет этого», — едва смог произнести Джоффри, до сих пор смеясь. Он улыбнулся и слез с седла, а у него красивая улыбка. «Ему стоит почаще улыбаться», — подумала Санса, когда юноша вытащил носовой платок и вытер ее лицо. Искренняя улыбка постепенно отступала, возвращая нейтральное выражение. «Как ты смог научить его так танцевать?» Начала она, забыв про десяток благородных и изысканных версий начала разговора, которые придумывала. Слова вылетали изо рта как будто по собственному желанию. Выражение лица юноши несколько изменился, суровая привычная твердость постепенно возвращалась, Когда Джоффри вытер платочком ее щеку, оставляя на коже щекочущие ощущения, на самом деле это не очень трудно. Если конь достаточно сообразительный, то его можно научить практически чему угодно, сказал он, прежде чем развернулся к коню и прищелкнул языком. Боевой конь застыл на месте, не двигаясь, когда Джоффри сделал рукой странный жест. «Лунный свет, проси прощения у леди Сансы», — приказал всадник. Лунный свет фыркнул и склонил голову. Санса погладила его морду, принимая извинения, и подарила принцу очередную улыбку. «Ты снова собираешься ускакать?» — спросила она юношу. «Да, езда верхом помогает, ну». Он вздрогнул от дискомфорта, быстро залез на лунный свет, со всех сил возвращая на лицо нейтральное выражение. «Леди Санса», — кивнул принц с уважением, и Санса не успела произнести ни слова, как он двинулся прочь, пустив коня галопом. Мерцелла махала ему рукой на прощание. Она почувствовала странный резкий импульс, вот бы запрыгнуть на другого коня и поехать за ним, но сумасбродная поездка в седле по волчьему лесу лишь привела бы к падению и перелому шеи. Она покачала головой, раздраженная ходом собственных мыслей. Поехать вместе с принцем, что с ней творится? Попытка общения с Джоффри напоминала процесс вырывания зуба, или по крайней мере так ей казалось. Джоффри словно мгновенно исчезала из поля зрения, как только она появлялась там, и ее разочарование и страхи росли каждый день все больше. «Почему он ненавидит меня?» — спросила она как-то отца. «Он влюблен в какую-то другую леди?» Она озвучила ему один из своих самых больших страхов. «Да не ненавидит он тебя, Санса, принц Джоффри просто замкнутый», — ответил нет неуклюже. «Он не протестовал против обручения?» — спросила она, моргая покрасневшими глазами. Отец помолчал, усиливая ее отчаяние. Он ни словом не обмолвился об этом. Принц просто выглядел озабоченным, наконец проговорил он, когда ее рыдание резко усилилось. «Он считает меня гадким, ни к чему не пригодным ребенком, да?» — спросила она, прерываясь на плач. Отец ответил ей взглядом, полным концентрированной паники. Вдруг мама зашла в комнату, нежно обняла ее и начала успокаивать теплыми словами. Джейни словно сочувствовала ее положению, но ее советы можно было охарактеризовать одной фразой. Продолжая и дальше делать то же самое, но Санса не была глупой. Было очевидно, что продолжать играть роль воспитанной леди не даст эффекта, ей нужно выйти за рамки привычного поведения, если она вообще желает пообщаться со своим будущим мужем. Поэтому она поднималась вверх по открытым лестницам мимо тренировочной площадки Винтерфилла, двигаясь так тихо, как только могла в своей тяжелой меховой одежде. Пришлось заменить привычное платье на что-то более грубое и гибкое. Она поедала его взглядом, как он, опираясь на перила, наблюдал за тренировочным поединком ребят внизу. Если он и сейчас попытается сбежать от нее, Санса могла поклясться, что будет преследовать его уже более настойчивей. Юноша выглядел так, словно потерялся в собственном мире, рассеянно глядя на тренировочное поле, где Роб и Джон обменивались ударами, хохоча и кружась друг вокруг друга. Ее брат-бастард почти не показывался на глаза королю и его окружению. Король Роберт покинул замок для длительной охоты, и главный двор казался почти безлюдным. Там виднелись лишь несколько слуг и Роб с братом. Она осторожно прошла вдоль слегка заснеженной, накрытой козырьком галереи, пока не остановилась возле парня, также смотря на брецание мечей под ними. Она смотрела вниз в течение определенного времени, прежде чем почувствовала, как он напрягся, резко обернулся к ней и выпрямил спину. «Я не собираюсь тебя кусать», — начала она, хотя толика едкости видимо таки была в голосе, потому что Джоффри был удивлен, и он заморгал, глядя на нее. «Это так очевидно, да?» — спросил он, оборачиваясь обратно к поединку. «Нет, просто», — она сделала маленькую паузу, чтобы перевести дыхание, нахмурившись. «Действуя деликатно, я никак не продвинусь», — подумала она, решив передать ему частичку своего разочарования. «Это будет справедливо. Хотя, вообще-то да, это было довольно грубо с твоей стороны», — сказала она, также переводя взгляд на двор. «Я потратила целые часы, стоя перед зеркалом, ища в отражении, нет ли на лице какого-то изъяна, чего-то такого, что объяснило бы отвращение, которое я, кажется, вызываю у тебя», — вывалила она все вместе на него, краснея. Слова же будто сами вылетали изо рта, поднимаясь из глубин. «Боги, что же сейчас будет?» — она спрашивала саму себя, продолжив смотреть на поединок, чтобы Джоффри не мог увидеть румянец на щеках. «Как он отреагирует на правду? Может, нет, я уверена, уже нельзя отступать», — быстро думала она. Джоффри, кажется, немного пришел в себя, как это показалось ей, наклонил голову и скривился, словно от боли. «Простите, миледи, я уверяю вас, что причина этого лежит не в вас, а во мне», — произнес он, глядя на противоположный конец галереи, без сомнения размышляя, как побыстрее убраться отсюда, не превращая свое извинение в глупую шутку. «Если это и впрямь что-то внутри тебя, то от этого не убежишь, как бы ни пытался», — заметила Санса. «Кроме того, пол галереи в эту пору года достаточно скользкий, не хотелось бы, чтобы ты сломал себе шею», — добавила она с ехидной улыбкой, усиливая удар. Улыбка была достаточно искренней, ведь перспектива того, что принц поскользнется и ударится головой об пол, придавала ей определенное мстительное удовлетворение за все те бессонные ночи. «Это угроза?» — спросил Джоффри с недоверием и удивлением. Уголки рта начали движение вверх, грозясь преобразовать выражение лица во что-то другое. «А ты собираешься сейчас бежать?» — спросила она в ответ, до сих пор глядя на двор, потому что не была уверена, сможет ли это сказать, глядя ему в глаза. «Видимо, я уже успела все испортить, ну хотя бы закончу этот провал с высоко поднятой головой», — подумала она и попыталась скрыть отчаяние под маской безразличия. «Отцу придется искать нового зятя, некоего третьего сына северного лорда в заснеженной крепости», — подумалась с тихим ужасом. Джоффри смотрел на нее, вдруг напряженное выражение лица сломалось от тихого смеха, а его глаза закрылись, и он наперся спиной на деревянные перила. «Пожалуй, я это заслужил», — пробормотал он, возвращаясь к созерцанию тренировочного боя, на этот раз ближе к ней. «Здесь и вправду немного скользко, я только что это осознал. Лучше оставаться здесь, в полной безопасности», — закончил он и последний раз хохотнув, однако улыбка осталась на устах. «Хорошо», — Санса кивнула в согласии, опуская взгляд вниз. «Неужели это все-таки сработало?» — спросила она саму себя с удивлением. Ни один из маминых рассказов про придворную жизнь не начинался с такого разговора, хотя она понимала, что ее собственная попытка по крайней мере принесла определенное чувство облегчения. Однако нужно и дальше поддерживать разговор, ведь лицо юноши начало приобретать привычный отстраненный вид, и то, как он сжимал руками перила, не предвещало ничего хорошего. «Ты не хотел бы присоединиться к ним?» – спросила она, заметив, как Джон разоружил раба после быстрого обмена ударами. «Ой, видимо, я неудачно подобрала время», — подумала она, понимая, что только что предложила наследному принцу Семи Королевств выйти на бой против бастарда. Джоффри задумчиво усмехнулся на это предложение, прекратив попытку придушить насмерть деревянные перила, и выдохнул. «Боюсь, что те спокойные, солнечные деньки уже давно в прошлом», — пробормотал юноша сам к себе. «Слишком большой, чтобы играть во дворе», — уколола она его. «Я да, это бы создало нежелательное зрелище», — пожал он плечами. Суровая уверенность тех слов прозвучала словно ужасное проклятие. Санса замолчала на минутку, клацанье мечей изменило темп, когда ее братья, родной и единокровный, несколько замедлились, увеличивая перерывы между ударами. «Ты уже видел бои раньше, лично?» — спросила она. «Настоящие битвы?» — девушка сразу уточнила. Джоффри застыл неподвижно в течение определенного времени, ей показалось, что он вообще игнорирует вопрос. Наконец он заговорил. «Да», — сказал юноша просто, — «сейчас они соревнуются и хохочут, но придет время, когда они будут оплакивать дорогих им людей. Поля превратятся в грязь, а села сгорят дотла. Они будут молиться, чтобы вернуться в прошлое, в Винтерфилл, во времена смеха и мечтания о славе», — продолжил он тихим монотонным голосом. От этого пророчества у Сансы по шее пробежали мурашки. «Не пристало благородному человеку говорить такие вещи», — заметила она. Джоффри фыркнул. «Наверное, да. Но я не благородный человек», — проговорил он медленно, в голосе чувствовался невероятный груз, словно вес всего мира. «Почему ты так говоришь? Что случилось с тобой?» Она уже хотела спросить вслух, зато задумчиво склонила голову. «А кто ты?» — спросила она через мгновение. Джоффри еще с минуту смотрел на тренировочное поле, но было ясно, что на самом деле он не смотрит на поединок. «Я задавал сам себе этот вопрос уже давно». В конце концов ответ оказался достаточно простым, произнес он со странным, словно лишенным жизни, улыбкой, позволяя тишине воцариться между ними, пока не продолжил. «Ни человек, на самом деле нет, так уж заведено в мире», — сказал он, пожав плечами, так как будто это должно что-то объяснять. «То не усталость или печаль, внезапно поняла Санса. Джоффри выглядел сломленным, как будто его душа покинула тело и исчезла в ту сторону, оставив пустую оболочку, которая еще как-то двигалась и дышала по инерции, но не имея даже толики эмоций в остатке. Она не знала, как реагировать на такой ответ, но ни мамины рассказы о жизни на юге и ни уроки Септы Мардин заставили ее протянуть руку и взять ладонь Джоффри, а непривычная пустота в голосе ее будущего жениха, лишенной надежды или даже тоски. Она положила ладонь поверх его, заметив, как Джоффри почти мгновенно перевел взгляд, смотря на собственную руку, которая сжимала перила. Какая-то монументальная борьба, казалось, происходила в его сознании, когда юноша прикусил губу, так что даже кровь выступила. Он смотрел на их ладони так напряженно, словно то были две враждебные друг другу армии на поле боя. Где-то за минуту он наконец с силой выдохнул воздух, медленно и осторожно взяв ее ладонь, их пальцы переплелись. Санса наконец издала вдох, она и не заметила, что не дышала в течение этого времени, моргнула и оперлась на его плечо. В животе мгновенно появилась и сразу исчезла стайка бабочек, оставляя за собой мощное чувство кристально чистого восприятия реальности. Сомнения и тревоги же растаяли, как туман летним утром. Странная ситуация прервалась, когда Джоффри внезапно с силой выдохнул, высвободил руку, несмотря на то, что она держалась за него изо всех сил. Он отступил на шаг, а затем еще на один, ударяясь спиной об перила с противоположной стороны. Он сжимал руки так сильно, что она видела, что он причиняет себе боль, хотя больше всего ее ошеломило паническое беспокойство в его глазах, когда он смотрел на нее в страхе. «Нет, я не могу совершить это с тобой, Санса», — произнес он, напряженно дыша. Джоффри, начала девушка, прищурив глаза, пытаясь понять странное ощущение, которое быстро исчезало. Джоффри выглядел, словно едва удерживается на грани панического приступа. «Нет, никогда. Пора это прекратить, Санса. Никогда больше не ищи встречи со мной», — сказал он, маниакально двигая головой, словно пытался прийти в себя после удара, и начал неуверенно отходить назад, в направлении главной башни, не отводя от нее взгляда. Этот отказ разбил ее на тысячу кусков, но Санса просто стояла и моргала, глядя в ответ и напряженно перебирая потоки мыслей, что возникали и тут же исчезали в ее уме. «Дело не в помолвке», — прошептала она. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — едва выговорил он приглушенным голосом. «Так объясни мне», — закричала она, чувствуя себя ошеломленной. «Что, черт возьми, творится?» — думала она, пытаясь осмыслить все это, но логические цепочки все никак не складывались. «Я не могу». «Нет», — Джоффри запнулся, почти механически развернулся и помчался к входу в крепость, оставляя ее позади дрожать от внезапного порыва ледяного ветра. «Это было так необычно. Мы просто взялись за руки, и я не знаю, что дальше случилось». На мгновение показалось, будто все вокруг вдруг приобрело смысл, но... Нет, Санса попыталась объяснить все это Джейн, но не могла подобрать верные слова. Подруга смотрела на нее с интересом, обе девушки тихо говорили во время обычного вышивания. Ария попыталась убежать с урока, но Септа Мардин вовремя ее поймала и повела к матери, оставляя этих двоих наедине без присмотра. Это было, она замолчала, очевидно сбитая с толку. «Как будто вы нашли часть себя, о которой никогда не знали», — предположила Джейни. «Я, возможно, наверное, это можно так описать», — Санса моргнула, глядя на подругу. «А Санса, это так романтично». Джейни покраснела, а Санса покачала головой. «Нет, нет, он знает, что я знаю все, о». «Так как бы вы могли читать мысли друг друга?» — спросила Пуль. «Я, Джейн», — ответила она, отрываясь от шитья. «Ты не помогаешь», — добавила она в раздражении. «Нет, я и помогаю». «Ты влюбилась, Санса», — ответила та в восторге, — «просто ты еще не поняла этого. Все эти разговоры о странных чувствах и общих мыслях, это же так очевидно», — продолжила Джейни, глядя на подругу, словно напутствовала малое дитя. «Санса, ты же годы ждала этот миг, перестань в этом отпираться и просто наслаждайся», — добавила она с оттенком зависти. «Это звучит, как будто все, о чем мы мечтали», — она прервалась со вздохом. «Возможно», — пробормотала Санса. «Так, так романтично», — засмеялась Ария позади них. Санса встала, оборачиваясь, чувствуя стыд, ибо сестра ехидно улыбалась за высоким стулом. Очевидно, она уже давно следила за ними. «Ария!» — заорала она, намереваясь поймать сестру и сделать ей что-то плохое, но она выскользнула в сторону, хохоча как ненормальная. «Каменный принц подарил тебе улыбку, и ты уже вся такая влюбленная, может пес чуть-чуть полоит на тебя, и твое сердечко треснет посередине», — восклицала она, убегая прочь. «Ты, Арья», — визжала Санса, гонясь за сестрой, со слезами в глазах, — «тебе завидно, потому что ты такая отвратительная, что даже Ходор не возьмет тебя замуж», — кричала она вдогонку, — «а тебе лишь нужно кого-то, кто будет выслушивать твое нытье», — завопила Арья, убегая, хотя то, как ее лицо исказилось, выдавало беззаботность, слышимую в ее словах. «Кто поддержит тебя, когда ты сомлеешь и упадешь, как дура ни на что не способна?» Санса завизжала от злости, наконец схватив беглянку за волосы, на середине оскорбления, и потащила ее обратно. Арья запищала от боли, пытаясь сбросить руки сестры, царапая ногтями щеки Сансы. Обе сестры покатились полом, когда Септа Мардин нашла их. Она не обращала внимания на ненавистные взгляды покрасневших глаз, схватила их за уши и повела обеих к матери. Хмурое выражение лица Септы не предвещало ничего хорошего. Наказание оказалось ужасным. Сидеть в комнате в течение нескольких дней, пока королевский визит, такое бывает только раз в жизни, приближался к окончанию. Ее сны были запутанными и наполненными сильными эмоциями, от которых к утру она просыпалась с головной болью. Как бы она ни старалась, она не могла перестать думать о ненавистных словах Арьи. «На самом ли деле я этого хочу?» – спрашивала она сама себя. «Просто иметь возле себя кого-то, кто будет выслушивать ее нытье». Жизнь благородной девицы в Винтерфилле была довольно одинокой, и Джейни Пули и еще несколько других девушек, вкупе с Септой Мардинной матерью, не могли сильно изменить это. Она предполагала, что перспектива встречи с красивым принцем, который заберет ее подальше от надоевшего Винтерфилла, все-таки сыграла свою роль в появлении новых чувств к Джоффри, и ей хватало ума, чтобы понять это. В конце концов, она же провела бесчисленные ночи в течение нескольких лет, представляя именно такую ситуацию. «Или мне действительно нужен кто-то лишь для того, чтобы меня поддержали, когда я расклеюсь?» Сейчас это предположение звучало по-дурацки. «Но почему это так больно поразило меня?» — подумалось, когда девушка перевернулась на бок в постели. Что она ожидала получить от своего жениха? Ответ был достаточно очевидным: жить вместе с ним и завести семью, стоять возле него, как мать, у отца. Но эта перспектива казалась невыполнимой, когда она думала о Джоффри. Нечего было и представлять себя возле него. Она почти не знала парня, и уже мечтала об их идеальном совместном будущем, игнорируя его собственные желания и прихоти. Она мечтала о совместном будущем, пока он был где-то, бродил раздавлен, словно его душу придавливало бремя всего мира, одинокий навеки, так это выглядело. Она редко видела его в присутствии других людей, даже в присутствии его семьи, и теперь казалось, после тех слов ее жениха, что у нее не будет даже шанса лучше познать его вообще. Так как от того парня остался лишь бестелесный призрак, которого почти не было видно под сводами замка. Наказание прошло на удивление быстро, по какой-то причине, и они присоединились к каравану на юг, к столице. Санса удивилась, сколько времени провела в раздумьях, хотя ранее она не склонна была этим заниматься. Она почти не видела Джоффри, однако и сама не искала его, поглощенная собственными мыслями. Было неожиданностью встретить его у Рубинового Брода, в месте, где караван остановился на отдых до конца дня. «Принц Джоффри». Начала она, с удивлением вынырнув из омута мыслей, когда почти столкнулась с ним. Юноша сидел в странной позе со скрещенными согнутыми коленями, лицом к реке, закрыв глаза. «Леди Санса», — отреагировал он, моргая, и посмотрел вверх. Казалось, что парень готов рвануть отсюда, но прежде посмотрел ей за спину. «А Септа Мардин?» — спросил он. «Я убежала от нее», — призналась девушка, слегка озорная улыбка едва не сломала благочестивое выражение лица. Она не делала этого с тех пор, как ей было 6 лет. «В самом деле?» — спросил он удивленный, перевел взгляд на леди, которая как всегда сопровождала свою хозяйку. «Мне было нужно немного времени побыть наедине, чтобы подумать», — просто объяснила она, прежде чем покачать головой. «Можешь не убегать прочь, я просто пойду дальше», — добавила девушка и двинулась мимо него. «Нет, постой», — сказал он, когда она уже прошла мимо него на другую сторону. Девушка промолчала, но остановилась, глядя на него с любопытством. «Ты можешь остаться, если хочешь», — сказал он, болезненно пожав плечами. «Ладно», — сказала Санса, села на камень напротив Джоффри, почти касаясь ногами воды реки. Они сидели посреди тишины, длившейся, казалось, Час. Санса медленно закрыла глаза, потерявшись в буре ощущения и постоянном жужжании реки. «О чем ты думаешь?» Джоффри напугал ее неожиданным вопросом. Она на мгновение взглянула на него, уголки губ слегка поднялись. «Я скажу, если ты мне скажешь», — сказала она. «Однако ты должен ответить честно», — добавила она. Кажется, Джоффри воспринял это предложение вполне серьезно, глядя на камень, где она сидела, прежде чем поднять взгляд вверх. «Ладно, звучит справедливо», — сказал он, глубоко вдохнул и снова перевел взгляд на реку, прежде чем продолжить. «Я размышлял о том, как когда-то возьму лодку и проплыву по Трезубцу среди извилистых течений и ветра. Я бы останавливался на ночь в небольших селах, возможно, пробовал бы их вино», — сказал он. «Это звучит интересно, даже успокаивающе. Имею предположение, что в речных землях есть немало интересного, если исследовать их, однако в конце от тебя будет попахивать потом», — сказала Санса, сморщив нос и также смотря на реку. «Хаэм, такая мысль еще никогда не приходила мне на ум», — он фыркнул с грустной улыбкой. Юноша на мгновение замолчал, прежде чем продолжить со вздохом. «Это просто раньше было такое желание, но сейчас он запнулся. Мне уже все безразлично. Я помню все причины, почему раньше хотел это сделать, восторг от постройки лодки, на которой поплыву, представляя улыбку, которая не сползала бы с моего лица, когда высчитывал бы будущий маршрут. Я помню все, но сейчас перспектива такого путешествия кажется скучной, даже ничтожной», — сказал он, наблюдая за листьями, плывущих по реке, пока он не потерял их из виду. «Как насчет тебя?» — неожиданно продолжил юноша, покачивая головой. Санса почесала переносицу в задумчивости, прежде чем ответить. «Я на самом деле думала о куче разных вещей. Размышляла над своим местом в Винтерфилле и за его пределами, думала о тебе», — закончила она. «О чем именно?» — спросил Джоффри, имея вид, будто ему интересно вопреки собственному желанию. «Ну ты для меня еще и загадка, и для всех в Винтерфилле. Я пыталась расспросить о тебе среди других людей, ведь поговорить с тобой напрямую оказалось сложно», — спросил Джоффри с гримасой. Санса слегка улыбнулась, кивая. «И что же ты узнала?» — спросил он где-то через минуту. Санса немного откинулась назад, перебирая пряди волос пальцами и медленно дыша. «На самом деле какой-то бред. Таммин говорил, что ты очень злой, и Мерцелла сказала, что Таммин был прав, но что ты сильно изменился в последнее время. Твой дядя Тирион говорил, что ты быстро заводишься, что бы это ни значило, однако я считаю, что это наименее подходящее описание для тебя из всех, что я вообще слышала», — сказала она с фырканьем, что не подобало леди. «Понятно», — пробормотал Джоффри. Он скривился, когда здоровенная капля воды упала ему на голову, и Санса посмотрела вверх, заметив, как небо быстро затягивает тучами. «То, что я увидела, не имеет ничего общего с теми описаниями», — продолжила она. Между ними повисла длительная тишина, длиннее всех предыдущих во время этого разговора. Только звуки реки и нерегулярное дыхание Джоффри нарушало тишину. Наконец принц наклонил голову в сторону. «И что же ты увидела?» — спросил он тихим голосом. Санса посмотрела на него задумчиво, решив, что уже можно высказать все, что она думает. Помолвку уже можно считать аннулированной, и можно не обращать внимания на нее. Джоффри высказался довольно четко. «Ты не злой, а также не быстро заводишься. Ты задумчивый юноша, которому на самом деле не наплевать на окружающих, но ты сам решил закрыться от всех вокруг. Такое впечатление, что ты контролируешь каждое движение тела или жест, как будто ты все время в напряжении, словно несешь на плечах груз, такой большой, что он выжал из тебя все остатки эмоций. Ты выглядишь ты». Санса прервала свои, как бы это назвала Арья, нытье, достигнув эмоционального пика. «Я выгляжу, как?» — спросил Джоффри, глядя ей прямо в глаза. Вокруг них уже начал капать дождь. Течение реки становился все более бурным. «Ты выглядишь сломанным», — наконец она смогла найти верное слово. «Так как тот груз в конце раздавил тебя, словно твоя душа покинула тело и улетела прочь, оставив безжизненную оболочку, словно ты находился в отчаянии так долго, что уже и забыл, что такое переживать за кого-то», — произнесла она быстро, на одном дыхании. Джоффри быстро моргал, глядя вдаль мимо нее, прислонив ладонь ко рту и наклонился вперед, не решаясь даже на миг взглянуть на нее. Его реакция была кристально ясной, как вода в ручье. «Извини, это было неуместно», — продолжила она со вздохом, злая сама на себя. Девушка взглянула на свое платье, которая быстро намокала от дождя, и покачала головой. «Я так думала до того, как ты сказал мне насчет помолвки. Санса, я...» Джоффри попытался перебить ее, но она отрицательно покачала головой, не глядя на парня. «Нет, нет, все хорошо, пожалуй, я понимаю я...» Она словно проглотила что-то кислое, прежде чем подняться. «Ты высказался однозначно там, в Винтерфилле. Я поговорю с отцом сегодня, скажу ему, что не смогу, он выслушает меня, если я обращусь серьезно», — сказала она, разворачиваясь. Сердце беспощадно защемило от боли, и она хотела закончить это дело как можно быстрее, чтобы не так болело. «Санса!» — закричал Джоффри, и она почувствовала, как напряжены руки схватили ее за плечи и силой развернули обратно. Она потеряла дар речи, увидев, что Джоффри открыто плачет, слезы смешиваются с дождем, глаза покраснели, а лицо перекривилось от безудержного отчаяния. «Это не из-за тебя, черт возьми, я же говорил, что это не из-за тебя!» — закричал он со злости, глаза приобрели сумасшедший вид, отчаяние же мгновенно закипело и начало выливаться наружу, как гной из инфицированной раны. «Я», он повторял, хаотично вдыхая воздух, до сих пор держа ее за плечи, не находя слов. «Я веду войну, Санса», — наконец воскликнул он, глядя так, словно не знал, что делать дальше. То, как он это сказал, вызвало появление мурашек вдоль ее спины, но девушка овладела собой, мысленно говоря себе, что должна быть храброй, несмотря на излом стального самоконтроля Джоффри. Юноша шумно выдохнул и продолжил. «Это правда, то, что ты говорила, это все правда». Он запнулся на мгновение, словно подавившись словами, и отпустил ее. «Я действительно сломан, потому что не знаю, что дальше делать, я не могу с этим справиться, это невозможно», — он бормотал, закрыв глаза, пытаясь овладеть своим состоянием. «Джоффри, какая война, которая с Таргариенами?» — спросила она, шокированная тем, как его выдержка словно испарилась в ничто. Попытки Джоффри восстановить самоконтроль провалились, как он горько засмеялся, качая головой. «Ох, Санса, если бы были Таргариены, я бы выбрал бороться против сотни драконов и миллиона дотракийцев, если бы имел право выбора», — прошептал он, не удержавшись на ногах, и плюхнулся задницей прямо в грязь, держа ладони на лице от стыда. Санса пялилась на него, волосы на шее встали дыбом, ладони слегка дрожали, когда Джоффри закашлялся и начал почти маниакально тереть лицо. Он резко вдыхал раз в 2 секунды, и когда, наконец, опустил руки, то на лице уже было привычное нейтральное выражение. «Леди Санса», — начал парень с самой печальной из всех, когда-либо виденных ею, пародией на улыбку. «Я, простите мой срыв, я пошутил», — бормотал он, имея пустой вид. «Нет», — ответила она, становясь на колени. Грязь заморала ее платье, когда она с силой схватила Джоффри за руку. «Ты не сделаешь этого снова». «Война против кого, Джоффри, против кого ты сражаешься?» — спросила она. «Да не воюю я, просто, Джоффри, ты согласился, что будешь говорить правду?» Она продолжила давить, коснулась ладонью его головы и практически дернула ее, чтобы их взгляды могли встретиться. Ее сердце дико билось в груди. «Прошу, расскажи мне, прошу, помоги понять», — думала она, заставляя его говорить. «Я», — пробормотал Джоффри, даже не сопротивляясь ее манипуляциям. Светло-зеленые глаза пересеклись с ее серыми, и он потерялся в воспоминаниях. «Цикл», — прошептал он. От этого слова мурашки побежали по всему телу девушки. «Что за цикл?» — спросила она внезапно приглушенным голосом. «Белые ходоки, иные. Бран-строители, все те герои едва сдержали их несколько тысяч лет назад. Те чудовища вновь проснулись, и я не могу их остановить», — прошептал он механически, отводя взгляд в сторону. «Белые ходоки, они же то лишь легенда», — начала заикаться Санса. Джоффри выглядел опустошен, словно только что принял решение не лгать ей. «Стена была построена не для того, чтобы держать за ней одичалых», — сказал он, снова переводя взгляд на реку, которая бурлила, усиленная водой с дождя. «Я видел их своими глазами, чувствовал плотью ледяные удары их мечей, видел оскалы мертвецов, как целые подразделения вставали из мертвых, чтобы охотиться и убивать живых», — продолжил он отстраненно. «Джоффри, ты что?» — она запнулась, когда Джоффри снова перевел взгляд на нее. «Ты хотела знать, теперь ты знаешь. В конце концов, их невозможно остановить, ни одна из предыдущих бесчисленных цивилизаций, которых они уничтожили, не смогла остановить это наступление». Он остановил исповедь, качая головой. «Что я вообще делаю?» – прошептал юноша, прежде чем вытащить кинжал и взглянуть на него задумчиво. «Он обезумел», – думала она в шоке, чувствуя тяжесть в груди. Но его слова звучат так горько, как будто он действительно описывает собственный опыт. «Джоффри, как ты вообще можешь все это знать?» – спросила девушка. Он отвел взгляд от кинжала и посмотрел на нее, колеблясь относительно чего-то, прежде чем едва видно кивнуть сам к себе. «Каждый раз, как я умираю, то просыпаюсь в собственном теле в своей комнате, через 3 дня после смерти Джона Аррена. Я переживал повторно эту жизнь десятилетиями, возможно, уже и веками. Я видел, как все попытки преодолеть угрозу были тщетны, против них не работает ничего. От холодной стали до огня и магии это безнадежно», — сказал он, размещая острие кинжала напротив сердца. «Джоффри, что ты делаешь?» Она почти запищала, осознавая, что безумец собирается покончить с собой. «Заканчиваю эту жизнь. Не переживай, ты ничего не будешь помнить», — сказал он. На лице не читалась ни одна эмоция, когда лезвие проткнуло верхний слой кожи. «Джоффри, прекрати!» — закричала она, схватив его руку, пытаясь вывернуть кисть и вырвать оружие из железного захвата. «Санса, остановись, ты поранишь себя!» Он заорал на нее, только эмоций раздалась в голосе, когда Санса потянула со всей силы. Она вскрикнула, как-то порезав ладонь о лезвие, и Джоффри отпустил кинжал, словно это он сам сейчас поранился. «Санса, извини, я эта жизнь уже пошла к чертям собачьим», — бормотал он, пытаясь подняться, но только вновь упал в грязь. Дождь поливал обоих водой, как из ведра. Санса отшатнулась подальше от юноши, все еще держа кинжал. Она быстро дышала, а руки сильно дрожали, пока девушка рассматривала оружие и порезанный палец. Она огляделась, заметила, как Джоффри сделал первый шаг к реке, и отчаянно попыталась придумать выход из ситуации, чтобы остановить парня от утопления. «Магия, ты сказал, что попытался применить магию против них? Докажи это!» – завизжала она, намереваясь внушить толику разумности в этого безумца. Джоффри застыл на секунду, покачивая головой. «Если я докажу, то отдашь мне кинжал?» – спросил он с серым лицом. «Да, но если ты не сможешь, то пойдешь со мной к мистеру», – быстро сказала она, и он кивнул в согласие. «И ты забудешь об этом безумии», – добавила Санса, чтобы увидеть в ответ повторный утвердительный кивок. «И ты позволишь мне помочь тебе?» — сказала она, глаза расширились от удивления, потому что Джоффри на это кивнул, однако последнее требование заставило его горько улыбнуться. Он выглядел на удивление уверенным. «Он на самом деле сошел с ума», — произнесло отчаяние в сознании, когда Джоффри закрыл глаза. «Это на самом деле не совсем магия, если буквально трактовать, но все же достаточно близко, это фрагмент моей души, что имеет ограниченную самостоятельность, чтобы служить оружием на поле боя». Он запнулся, глубоко вдохнув. Санса вытерла дождевую воду с глаз и сама вдохнула полной грудью, пытаясь не упасть, когда Джоффри открыл глаза. Она робко улыбнулась, медленно кивая, словно говорила с ребенком. «Видишь, а теперь пошли к моему отцу, он пошлет ворона мистеру Лювину. Он, может быть, найдет какое-то зелье, или...» «Санса», — молвил юноша с печальной улыбкой, — «посмотри назад». Она так и сделала, и оказалась прямо перед серебряным львом величиной с лошадь. По меху зверя пробегали странные узоры, величественная белая грива щекотала кожу, когда зверь принялся тереться своей огромной головой о ее руку, потеснив девушку к краю реки, когда попытался усесться возле нее. «Ну хватит, довольно, иди сюда, ты, большой жирный котяра», — обратился Джоффри с легкой улыбкой, обнял льва, который только что подошел к хозяину, и погладил гриву. Зверь замуркал, выглядя больше человека, даже когда присел на землю возле него. Леди смущенно смотрела на Джоффри и льва, переводя взгляд с одного на другого и обратно, туда и сюда, как будто у нее двоилось в глазах. Санса наклонила голову, уставившись на льва, и моргала снова и снова. «Нет, это невозможно, ты просто подстроил это все, держа льва где-то неподалеку, это все глупая шутка», — пробормотала она, прижав дрожащие ладони ко рту. Джоффри выглядел, словно ему больно от тех слов, взглянул на реку, прежде чем кивнул сам себе и перевел взгляд на Сансу. Он протянул руку в сторону и медленно повернул ее, когда триллион тоненьких золотых и пурпурных нитей материализовались прямо из ничего, из воздуха, и начали переплетаться между собой, создавая при пересечении новые линии, причудливо переплетаясь, пока сияние не угасло, и в руке Джоффри оказался длинный меч «Бастард». Валерийская сталь сверкала в свете садящегося солнца, который пробивался сквозь облака. Металл имел золотистый оттенок, очень похожий, но чем-то отличный от той голубизны, что она видела на льде два или три раза, когда отец вытаскивал свой двуручный меч. «Нет», — прошептала Санса, кинжал выпал из ее рук, когда она зажала рот. «Нет», — снова невнятно прошептала она, глядя на Джоффри с золотым мечом и серебряным львом, словно на ожившего персонажа из легенд об эпохе героев. Он оставил меч на месте, где стоял, а сам двинулся к ней, медленно наклонился и поднял кинжал с земли. «Спасибо, светлорев не очень удобен для таких вещей, да и я бы не рекомендовал кому-то утонуть никогда», — пошутил он черным юмором, имея вид, как будто собирался сказать что-то другое, прежде чем покачать головой и отступить назад. «Ты действительно возвращаешься обратно каждый раз после смерти?» — глухо спросила Санса. Джоффри кивнул, отходя к своему месту у реки. «Моя сущность, да не переживай, ты сразу окажешься в Винтерфилле, со своей семьей это займет всего несколько минут. Ты не будешь помнить ничего из этого всего», — сказал он, размещая кинжал напротив сердца, и Санса закричала в панике, пытаясь отвлечь его внимание. «Тогда не имеет значения, если я убью себя», — закричала она, бросая взглядом по сторонам в поисках чего-то острого. Джоффри выглядел, словно его только что ударили обухом по голове. «Что?» — сказал он тупо. «Я убью себя, если ты не прекратишь этот идиотизм. Я сделаю это», — сказала она, дико озираясь по сторонам, и, наконец, приняла решение, глядя на реку. Джоффри и до сих пор выглядел ошеломленным, и покачал головой. «Это же не какая-то глупая девичья баллада, женщина. Чего ты, черт возьми, собираешься этим добиться?» — заорал он, начиная движение вперед. «А тебе какое дело? Ты же все равно увидишь меня через месяц!» — воскликнула она в ответ, заходя в воду. Сильное течение попыталось утащить ее с собой, и она продолжила движение. На берегу леди лаяла как сумасшедшая. Джоффри выглядел совершенно обескураженным, бросившись за ней. «Санса, стой, чтоб тебя!» — заорал он. Она остановилась, развернулась и посмотрела прямо на него. «А теперь ты бросишь этот проклятый кинжал, иначе последнее, что ты увидишь перед своим предполагаемым пробуждением, я буду тонуть и кричать в отчаянии, потому что ты такой дурак, твердолобый идиот, слишком поглощенный в своих бедах, чтобы принять помощь!» — закричала она. Джоффри остановился, глядя на реку. «Санса, просто выйди из воды, немедленно будь же разумным человеком», — произнес он, разворачивая ладони в мирном жесте, словно она была Риканом. Санса смотрела на него где-то с секунду, прежде чем какая-то безудержная ярость, о существовании которой она и не подозревала, не охватила ее, и лицо исказилось от гнева. «Разумный, разумный», — заорала она в праведном гневе. «Это ты, тот, кто рассказал мне, что миру наступит конец, и что ты бессмертный колдун, и ты ожидаешь от меня разум, Буль-Буль?» Ее прервала большая волна, которая ударила девушку по плечу, сбивая с ног в воду, и потянула за собой на середину реки. Она поплыла против мощного течения, прежде чем вынырнуть на поверхность, кашляя. Дождь забивал поле обзора, когда ее снова потянуло вниз, в глубину, где она ударилась о подводный камень и закрутилась в облаке пузырьков. Она вдохнула немного воды, и снова как-то смогла вынырнуть на поверхность с сумасшедшим криком, и увидела Джоффри, что плыл к ней как сумасшедший, преодолевая волны мощными грибками и вдыхая лишь тогда, когда на самом деле имел на это потребность. «Санса!» — закричал он, когда увидел ее, шум дождя приглушал голос парня. «Джофф!» Она попыталась ответить, но снова оказалась под водой, когда ударилась обо что-то, видимо, утонувшее дерево. Голова гудела словно колокол, и она тонула, и тонула, и тонула. Ее зрение стало размытым, когда легкие горели огнем, а рот открылся против ее желания, вдыхая еще больше воды. Голова девушки снова вынырнула на поверхность, и она вдохнула еще щепотку такого благословенного воздуха, прежде чем закашляться водой, безнадежно пытаясь вдохнуть еще, но не имея возможности через воду, что рвалась наружу из легких. «Держись, держись, Санса!» — кричал Джоффри, нырнув и схватив ее сзади, держа ее за спину в странной позе. Она кашляла, пока Джоффри плыл по течению, огибая большой камень, в который они врезались неминуемо, если бы не изменили курс. «Ты не убил себя», — прохрипела она между вздохами, чувствуя режущую боль между ребрами. «Береги силы, Санса, просто дыши», — прокричал он, нырнув вниз и схватив ее спереди, оглядываясь вокруг, пока течение несло их дальше в бурные воды Черноводной. Солнце уже почти полностью спряталось за горизонтом, отдавая этот мир в объятия тьмы. Санса крепко схватила его, мощное течение пыталось оторвать ее от парня, когда Джоффри посмотрел ей прямо в глаза. «Здесь впереди река должна изменить направление, сохраняя сознание», — закричал он ей прямо в лицо. «Мои легкие, я не могу дышать», — прохрипела она между напряженными вздохами, ужасная боль распространялся всем телом. «Держись, Санса, давай, быстрые короткие вздохи, ты можешь», — сказал он, прежде чем волна врезалась в них, и она почти отпустила Джоффри. «Будь храброй, Санса», — сказал Джоффри, подгребая рукой направо. «Я знаю, ты можешь», — добавил он беспомощно, поедая взглядом что-то ниже по течению. Слезы Сансы текли ручьями из глаз, от боли голова шла кругом, сильно горели легкие, агония такой силы, которую она еще никогда не испытывала. Ей было холодно, хотя она не дрожала так сильно, как несколько мгновений назад. «Ты меня раньше видел, в других жизнях?» — спросила она, моргая. «Была ли я храброй тогда?» — спросила девушка, кашляя между словами. «А да, ты была, Санса, ты была», — ответил Джоффри, плывя и таща ее за собой. «Даже когда у тебя отобрали все дорогое, ты была храброй», — добавил он в промежутке между очередными волнами. Слова Джоффри почему-то на удивление привели к необычному подъему, даже радости. Что бы там ни ждет в будущем, она встретит это с высоко поднятой головой, и она не станет разочарованием для отца и матери. «Хорошо», — произнесла Санса, силы оставляли ее, и она начала тонуть прямо у поворота реки. Последнее, что она увидела, был Джоффри, что развернулся к ней и смотрел с ужасом. Глава 39. Рыцари и девы. Она медленно открыла глаза, только чтобы увидеть полуголого Джоффри без рубашки, сидел у костра с ее стороны, звездное небо над головой просматривалось между ветвями могучего дуба. «Ах!» – прохрипела она, чувствуя такую сухость в горле, как никогда в жизни. Джоффри зашипел на нее, двинулся к ней и напоил водой из какой-то странной чаши, сшитой из листьев и кожи. «Береги силы, они, вероятно, найдут нас до утра», — сказал он, садясь возле нее. Парень положил теплую ладонь ей на лоб и подарил встревоженную улыбку. Санса выкашляла еще немного воды и слегка улыбнулась. Ей было тепло и удобно в коконе из листьев и тряпок возле открытого очага. «Кхе-кхе, а ты еще говоришь, что не девичья баллада», — едва произнесла она гнусавым голосом, хотя последовавший за этим дрожащий смешок показался ей ударом ножа в грудь. Девушка застонала от боли, которая слишком медленно отступала, так как его эхо не желало отпускать ее с острых когтей, вызывая появление слез в глазах. Джоффри еще раз зашипел к ней, держа палец у рта. «Несколько твоих ребер смещены относительно нормы и оказались там, где не надо. Сейчас просто помолчи», — сказал он, и она снова улыбнулась от такой заботы, хотя улыбка быстро трансформировалась в гримасу боли. Его слова звучали так, будто принц обращался к Рикону. «Ты сумасшедшая, тебе это известно?» Юноша имел достаточно наглости сказать ей прямо. «Какого черта на тебя нашло?» — спросил он, прежде чем снова приставить палец к губам. «Нет, подожди, не отвечай», — добавил он с веселой наглой улыбкой. «Ему стоит чаще улыбаться», — подумала Санса, пытаясь высвободить поток словесных оскорблений на него, но смогла только зевнуть, отчего глаза окончательно закрылись. Ей снился величественный лес с густым подлеском, наполненный вкуснейшей мелкой дичью, которую она могла бы с наслаждением поедать после непродолжительной охоты. Однако сейчас на это не было времени, ведь она уловила запах сестры и залаяла на двух знакомо пахнущих ног позади нее, прежде чем помчаться через подлесок. Запах хорошо держался в воздухе после дождя, запах одной из ее стаи. Другая ее сестра взвыла на расстоянии, услышав лай, обе почуяли запах, когда она юркнула под поваленным деревом с протянутыми по земле ветвями в направлении тех знакомых ног, и вдруг услышала отдаленные крики. «Сююди, лиееди, неемирия», услышала она, продолжив обнюхивание и петляние по лесу. Те звуки мало чем помогали в определении направления. Тепло близкого огня усилило ее поиски, когда она наконец добралась до поляны и заметила две знакомые ноги, которые держали факел с опасным пламенем над головой, размахивая им. «Леди, прекрасно, приведи нас к остальным», — сказали ноги. «Старки имеют силы оборотней, то есть связываться с животным и смотреть их глазами. Когда Санса снова открыла глаза, то увидела несколько солдат с суровыми лицами, что несли ее на каких-то носилках. Солнце едва выглядывало из-за горизонта, а каждый малейший толчок носилок приводил к вскрику от боли. «Не переживайте, леди Санса, вы в безопасности», — обратился один из тех, в ком она узнала отцовского воина. Она попробовала спросить о том, где сейчас Джоффри, но лишь снова моргнула и опять же утонула в темноте. Когда девушка очнулась снова, то обнаружила, что находится в лагере, посреди отцовской палатки. Отец спал, склонив голову на плечо, сидя в кресле и укутавшись в простое одеяло. Нет, имел вид, будто постарел на десяток лет с момента их предыдущей встречи. «От, отец», — пробормотала она, снова чувствуя необычайную сухость в рту, когда попыталась проглотить несуществующую слюну. «Санса?» — спросил он, сразу проснувшись, и заморгал. «Санса?» — повторил «нет», бремя лишних лет на глазах начало спадать с его лица, когда он осторожно обнял дочь, несмотря на состояние грудной клетки. «Прости, папа, за это», — замолчала Санса, а отец покачал головой. «Это моя вина, что не приставил к тебе должное сопровождение, больше этого никогда не случится, Санса», — пообещал он. Несколько непрошенных слез вытекли из глаз, когда она обняла его в ответ, но как-то смогла сдержаться от приступа рыданий. «Я должна вернуться к Джоффри, нельзя выпускать его из поля зрения». То, что она увидела, этому не было никакого объяснения. Это была магия, прямо как в легендах о веке героев. Разве что Джоффри был одновременно и сумасшедшим, и колдуном, но если он сказал правду, то он воевал против белых ходоков, боги знают, как долго. Выводы из этого факта имели бесконечное количество вариантов, и она приложила усилия, чтобы остановиться на определенной линии мыслей. «Санса, если хочешь вернуться в Винтерфилл, просто скажи, и Джори отведет». «Нет», — она и сама удивилась тем, как быстро ответила, не выражая ни щепотки сомнения, так что отец посмотрел на нее странным взглядом. «Ради богов, старых и новых, если Джоффри сказал правду, неудивительно, что он сломан, потому что воюет в безнадежной войне против оживших чудовищ из легенд и детских сказок. Каждый миг, что он проживает в одиночестве, является мгновением, во время которого он и далее утопает в личной черной бездне. А если погрузится туда слишком глубоко, то может решить убить себя и обновить мир, и тогда она забудет об этом навсегда. Этого никак нельзя допустить. «Отец, я могу», — она пискнула от попытки подняться, но сильная рука недоосторожно толкнула ее обратно в кровать. «Надо заставить его отыскать Джоффри и удержать того от импульсивных действий. Тебе следует отдыхать, начал наставления нет. Мистеры сказали, что ты сможешь снова вставать где-то через неделю», — добавил он. «Неделю», — воскликнула она, — лишней недели у нее не было в запасе. «Отец, пожалуйста, по крайней мере позволь поговорить с принцем Джоффри, это важно», — запричитала она. Нет улыбнулся ей. «Скоро ты увидишься со своим спасителем, но сейчас поспи», — приказал он. Она косо взглянула на него, ибо это слово привело к очередной неудержимой зевоте, и девушку поглотила безудержная сонливость, и глаза начали закрываться. Санса резко проснулась, напуганная странным моментом неуверенности, потому что в тот момент не была уверена, что именно будет помнить. «Или я забыла, забыла то все», — думала она еще полусонная, и попыталась выбраться из-под кучи одеял. «Джоффри, серебряный лев, река боги», — вспоминала она, быстро моргая и глядя на потолок палатки. «Он еще не сделал то, что запланировал», — хорошо подумалось, когда она повернула голову на бок и увидела Джейн Пуль, что вышивала оленя Баратионов. «Джейн», — сказала она, снова моргая. «Санса, ты проснулась», — воскликнула радостно, приближаясь к матрасу, подтянув стул поближе. «Как себя чувствуешь?» — спросила она. «Вроде все хорошо», — быстро ответила Санса. «Я хочу попросить тебя об услуге. Можешь привести Джоффри сюда?» «Это важно», — сказала она подруге. «А, он теперь просто Джоффри, да?» — переспросила и с озорным выражением лица. «Джейн, прошу тебя, это важно», — сказала Санса. «Хорошо, но позже ты мне все расскажешь, все о том, как полуголый принц выловил тебя из черноводной, как местный рыбак, форель», — и мечтательно произнесла. «Хорошо, просто приведи его», — резко сказала Санса. Джейн вышла из тента, оставив Сансу наедине со своими мыслями, что постоянно мельтешили в голове. Как же он может возвращаться во времени назад, где он этому научился, и как вызывает того здоровенного льва, как мистического защитника, а тот меч из валерийской стали. как давно он сражается с иными, все эти вопросы она хотела озвучить лично. Прошло несколько часов, и Санса уже переживала, что Джейн как-то могла провалить задание или отвлечься на что-то другое. Иногда ее лучшая подруга вела себя очень легкомысленно, и Санса это признавала перед собой, хотя всегда ревностно отрицала такую оценку из уст Арии. Наконец Джоффри все-таки пришел. Он выглядел слегка заспанным, как будто чувствовал себя немного некомфортно, медленно подходя к кровати, неуверенный, как вести себя. Она заметила, как Джейн подсматривает в щель на входе в тент, но суровое выражение лица Сансы заставило девушку исчезнуть, оставляя их наедине, хотя она успела подмигнуть напоследок. «Леди Санса», — поздоровался принц Джоффри с кивком, сохраняя нейтральное выражение лица, словно тот эпизод на реке был лишь болезненным бредом. «Джоффри», — ответила она просто, — «пожалуйста, позволь мне извиниться за...» «Извинения не принимаются», — воскликнула она, нахмурившись. «Я подумаю насчет прощения, когда ты расскажешь мне, во всех деталях, все, что знаешь о...» Джоффри зашипел на нее, быстро пролетев последние два шага к кровати, подняв руки в умиротворяющей манере. «Не здесь, ведь палатки тоже имеют уши», — сказал он серьезно. «Ладно, когда мы будем в безопасном месте», — она согласилась, строго глядя на него, даже и не думая об использовании того кинжала. «Джоффри, клянусь, если ты это сделаешь, я...» Она запнулась, лихорадочно перебирая версии того, как могла бы ему грозить в другом времени. «Я очень рассержусь на тебя», — закончила она свою угрозу. Джоффри смотрел на нее задумчиво. «Очень рассержусь», — добавила она, пытаясь сохранить серьезный вид, как только могла. Джоффри смотрел на нее, вдруг засмеялся, качая головой с недоверием. «Аох, ахаха, боги я, а почему бы и нет?» Наконец сказал он сам себе, пожимая плечами. «Это вызовет немало ночных кошмаров, Санса. Это довольно длинная история», — сказал он, сжимая кулаки. «Тогда я буду ждать с нетерпением», — ответила она взвешенно. Он вздохнул и наклонился ближе. «Найдешь меня в Багараще, когда прибудем к Королевской гавани», — прошептал юноша, скрыв то движение легким поцелуем в лоб, отчего на коже пошли щекотки. «Найду», — прошептала она, когда он вышел из палатки, в последний раз взглянув на нее, прежде чем закрыл занавес. Сны оказались чрезвычайно запутанными и становились все сильнее, чем ближе караван приближался к столице. Видение больших ледяных чудовищ верхом на здоровенных пауках, что запирались по стенам Винтерфилла, а она кричала на них, пытаясь прогнать прочь. В другой раз ей снились холмы и пшеничные поля, но внимание привлекали вкусные кролики, которых она преследовала по полю. Она всегда ломала им шеи, прежде чем начинала есть, она же не дикарка. Было актом вежливости оказать им быструю, чистую смерть, прежде чем разорвать теплое тельце. Королевская гавань была всем, о чем она когда-либо мечтала. Три величественных холма доминировали над ландшафтом, неся следы живой истории в форме впечатляющего красного замка, сияющей септы Бейлора и разрушенного драконьего логова. Улицы были заполнены людьми, торговцами и солдатами, повозками и крикливым простонародьем. Здесь было больше людей, чем она видела за всю жизнь, в Винтерфилле или где-то еще. Их прибытие в Красный замок было поспешным. Отец и король сразу куда-то отбыли вместе, а Септа Мардин повела ее, Брана и Арию до их покоев, и убедилась, что их вещи занесут куда надо. Прошло немного времени, когда Санса уже бродила по безлюдной Багараще, ища Джоффри. Септа Мардин стала для нее привычной спутницей, как собственная тень, после того инцидента на берегу Черноводной, но добрая Септа держалась на определенном расстоянии, когда девушка приблизилась к чердреву. Сердце билось все сильнее с каждым шагом, а леди важно рысила рядом с ней. Там она его и нашла. Юноша сидел в странной позе, закрыв глаза и так перекрутив ноги одна вокруг другой, что аж больно было смотреть, держа спину прямой как доска, а ладони держа на коленях, соединив указательные и большие пальцы кольцами. «Леди Санса», — произнес он, открыв глаза и почувствовав ее присутствие, как будто использовал магию, и насколько она знала, так это и было. «Джоффри, ты можешь оставить это, леди, иначе мне придется обращаться к тебе как к волшебнику, Джоффри», — спросила она у него, совершенно игнорируя этикет. Эта задумка сработала, и Джоффри быстро заморгал. «Конечно», — сказал он, очевидно выведенный этим из равновесия, хотя и попытался тепло улыбнуться. «Надо и дальше сбивать его с толку», — подумала девушка сама к себе, но щеки предательски покраснели, Неприемлемое поведение заставляло ее краснеть. «Это единственный способ вытащить его из раковины», — подумалось неожиданно. «Где ты научился тому, что ты сейчас делал?» — спросила она, когда Джоффри поднялся одним плавным движением, тело как будто само подскочило за секунду, как пружина. Он пригласил ее прогуляться за компанию, шагая мимо чердрева, и Санса сразу пошла за ним. Септа также двинулась, держась на достаточном расстоянии. Достаточный, чтобы присматривать, но не для подслушивания. Медитация на самом деле я научился этому у твоего отца, хотя он никогда это так и не называл, сказал он. Улыбка на лице приобрела счастливого оттенка. Что, я точно никогда не видела отца в такой извращенной позе, возразила она, шагая сбоку от парня, пока Джоффри вел ее между деревьями и кустами с тщательно ухоженными листьями. «А, Лотос?» – спросил он. Она не поняла, прежде чем Джоффри наклонил голову. «Моя поза?» – спросил он снова, и Санса кивнула. «Нет, этому я научился от друга в Йети, где совершенствовал это умение по общепринятой практике. Однако это твой отец научил меня базовым принципам. Он довольно часто медитирует прямо перед чердревом в Винтерфилле, чистит там меч или просто смотрит на вырезанный лик на стволе», — пояснил он, хотя Санса до сих пор была потрясена тем, что Джоффри просто так, между прочим, упомянула посещение полулегендарной Йети. «Это наименее важная часть упражнения, главным является правильный тип мышления, состояние сознания, которое нужно очистить от мыслей и эмоций», — добавил он. Санса переступила через большой корень, который выпирал над землей, внимательно выверяя шаги, чтобы избежать лишних движений и боли в ребрах. «Ты часто этим занимаешься?» «Ну, очищением сознания?» – спросила она его. Джоффри наклонил голову туда и сюда, видимо пытаясь придумать, что сказать что-то отличное от того, о чем думал. Наконец он сдался. Все чаще в последние годы, в зависимости от конкретного момента времени, иногда довольно часто, сказал он несколько обманчиво. «Видимо он проводит целые дни так, уставившись на деревья, если говорит мне такое. Ладно, можем остановиться на минутку», сказал он, садясь напротив какого-то дерева. «Шпионы мастера над шептунами здесь не смогут нас подслушать», продолжил юноша, убедившись, что Септа остановилась также на определенном расстоянии. Сердцебиение Сансы ускорялось с каждым шагом, и она почувствовала, лоб покрывается потом, когда прислонилась на ствол возле него. «Прежде чем я начну, сразу кое-что проясню, Санса», — молвил он, последние остатки веселья покинули его голос. «На самом деле ты никак не можешь мне помочь, так что даже не пытайся. Не ломай себе голову в отчаянии, чтобы придумать способ, как остановить чудовищ, или что-то в этом вроде. Это только мой бой», — отрезал он, делая ударение на последних словах. «Он врет», — подсказал ей какой-то скрытый инстинкт, и девушка глубоко вдохнула воздух. Она не знала, почему именно, но в этом утверждении слышалась фальшь. «Хорошо, но и ты должен согласиться на мои условия. Во-первых, не убивай себя», она едва удержала себя в руках, озвучивая это абсурдное условие.